В 2 часа дня трактир был практически пуст. Путешественники и торговцы, останавливавшиеся здесь на ночлег, либо уже уехали, либо должны были добраться досюда только ближе к вечеру. А местные жители, приходившие в трактир выпить в компании да посудачить, еще не успели закончить свои дела и тоже появятся вместе с закатом. Поэтому за длинными столами на жестких скамьях без спинок сидело всего 3 человека. Причем одним из них был сам трактирщик, лениво прихлебывавший из тарелки сытный мясной суп. Пожалуй, он был единственным, кто обратил внимание на высокого мужчину, одетого в серый плащ с накинутым на голову капюшоном, о появлении которого сварливо возвестила скрипнувшая, открываясь дверь. Мужчина пересек помещение, так и не снимая капюшона, быстро поднялся на 2-й этаж, громко топая дорогими кованными сапогами по деревянным ступеням, и постучал в одну из комнат для постояльцев с видом человека, точно знающего, что именно ему нужно. Ему вскоре отворили, пропуская внутрь. Трактирщик еще немного поглядел наверх. Незнакомец выходить не спешил, еду или выпивку в комнату тоже не заказывали. Поэтому он продолжил неспешно орудовать ложкой, переключив внимание на ползущую по столу муху. Войдя в наше временное пристанище, Родриг скинул плащ, брезгливо огляделся и, не найдя ничего более удобного, уселся на край кровати, застеленной старым, но чисто выстиранным покрывалом. Если этот плащ — попытка скрыть свое до непристойного благородное происхождение, то она с треском провалилась, — насмешливо заявила я. Твои дорогущие сапоги так и кричат. Мы были куплены в самой лучшей лавке Эвендейла, а осанка досказывает, что ничего дешевле ты никогда и не носил. — Денизен, — с линцой произнес Родриг. — Если я позволил втянуть себя в вашу авантюру с похоронами, это еще не значит, что вознамерился играть в шпионские игры. — Жаль, — протянула я, — а я как раз собиралась вас завербовать. — Зачем? Чтобы он шпионил за мной? — возмутился Раймонд. — Вот еще! За тобой могу шпионить и я! Я прошла к столу, плеснула в кубок воды и протянула его виконту. Для Родрига можно было бы придумать что-нибудь другое. Ну, например, он мог бы развозить срочные донесения. «Еще одно слово, и я уйду», — пригрозил виконт, устраиваясь тем не менее поудобнее. «Извините», — покаялась я. «Другое дело». «Да нет, не за это. За то, что угощаю только водой. Видите ли, вино здесь такое, что... В общем, поверьте мне на слово». Судя по тому, как брезгливо поморщился виконт, на слово он поверил. Я усмехнулась. «Какие новости?» — спросил Раймонд. «Для вашей авантюры все готово». И надо же было виконту всякий раз подчеркивать слово «вашей». А то я не видела, что ему самому понравилась идея с похоронами. Тем более, что когда он услышал о предприимчивости Лайонелла, рассвирепел едва ли не сильнее, чем сам Раймонд. Так что Родриг просто ворчал в качестве легкой мести за вынужденную необходимость временно лишиться общества графини. Ну, да ничего, это ненадолго. Насколько я смогла понять, там назревала вполне стремительная помолвка. «Слух о том, что ваши тела выловили в реке в нескольких милях от места предполагаемой смерти, уже прошел», — продолжил Родриг. «Тела осматривал одаренный, независимый эксперт, которого я вызвал специально для этой цели». «Это какой-то конкретный человек или мифический персонаж?» — деловито уточнила я. «Мифический. Он уже уехал по срочным делам, но успел определить, что вы оба утонули. Ваша смерть квалифицирована как несчастный случай. Поскольку все необходимые факты установлены, привлекать шерифа не было необходимости. Похороны Эрла состоятся через 3 дня, а послезавтра все желающие смогут проститься с ним в первой камере фамильного склепа. Вообще-то тела были извлечены из воды не в самом лучшем состоянии, но одаренный сумел вернуть им прежний вид, а также замедлил процесс разложения. Так что послезавтра тебе...» Он взглянул на Раймонда. Предстоит лежать в склепе в открытом гробу. Гроб, кстати, еще не куплен. Я бы позаботился и об этом, но подумал, вдруг ты не полагаешься на мой вкус. Вещь все-таки интимная. Я прыснула. Издеваться с таким серьезным, утомленно-аристократическим видом дано немногим. «Ну, раз интимная, то мы с Раймондом вместе сходим и выберем», — предложила я. «Главное, прежде чем покупать, убедись, что он не жмет тебе в плечах», — посоветовал Родрик. «Я начинаю подумывать», — грозно заявил Раймонд, — «что скучно быть единственным, кто ложится в гроб. Могу и тебе обеспечить безвременную кончину». «Не ссорьтесь, молодые люди», — вмешалась я. «Раймонд, не надо убивать Родрига, у него только начинается долгая и счастливая жизнь. Лучше помогите мне решить одну задачку». «Ну?» Приготовились слушать мужчины. «Видите ли, я тут поразмыслила и пришла к выводу, что эта ситуация может помочь мне быстро и без потерь достать одаренного. Думаю, мне удастся поймать его на живца, не дожидаясь полнолуния. Но я никак не могу разработать некоторые детали, для этого мне нужна ваша помощь». «Продолжай». Возможность поскорее поймать мага Раймонда явно вдохновила. Родрик также слушал с интересом. «Я ведь тоже для всех умерла. И мое тело тоже выловили. А это значит, что маг захочет заполучить мою энергию для своего ритуала». «Ты думаешь?» «Практически уверена. Он ведь уже пытался заполучить меня живьем и вообще охотился на одаренных как живых, так и недавно умерших. Он похитил и, вероятно, убил трех девушек с даром. Он перерезал горло магу, которого посадили в дворцовую тюрьму, а затем забрал его энергию. Стало быть, и мою силу он захочет забрать. Он готовит что-то очень мощное и нуждается в любой магической подпитке, какую только сможет раздобыть. Стало быть, все, что нужно, чтобы его взять, это устроить нам встречу. Точнее, сделать так, чтобы он смог добраться до моего тела. Но сложность заключается в том, что я не Эрл. Меня не станут выставлять всем на показ, как в музее. Отсюда вопрос. Как устроить, чтобы он получил возможность приблизиться к моему телу и при этом поверил, что речь не идет о ловушке? Я перебрала несколько вариантов, но ни один пока не кажется мне приемлемым. Вот и подумала, может, у вас появятся свежие идеи?» «Что может быть проще?» — огорошил меня своей реакцией Раймонд. «Я мог до смерти распорядиться, чтобы тебя похоронили в моем фамильном склепе с теми же почестями, как если бы ты была моей женой». Я нахмурилась, пытаясь понять, сгодится ли такой вариант, переглянулась с Родригом. «Почему бы и нет?» — задумчиво проговорил тот. «Решат, конечно, что Эрл малость тронулся на старости лет, но, с другой стороны, вряд ли это кого-нибудь удивит». Виконт вовремя поймал полетевший в него скомканный плащ, первое, что попалось Раймонду под руку. «И в этом случае», — принялась думать слух я, игнорируя их перепалку, «в склепе будет два гроба. В одном Раймонд, в другом я. Одаренный, скорее всего, придет под видом визитера, желающего проводить нас в последний путь. Склонившись надо мной, якобы для того, чтобы проститься, он попытается вытянуть мою магическую энергию. В случае с покойниками это очень легко, ведь в сущности энергию в теле уже ничто не держит. Поэтому усилия для этого надо приложить минимальные. Даже другой одаренный, если будет находиться поблизости, ничего не заметит. И времени требуется всего ничего. А как только он приступит, я сразу же это почувствую и...» «Вот это и меня и смущает», — вмешался Раймонд. «Не только ты почувствуешь, что он пытается сделать. Он тоже определит, что что-то не так. А подойти к тебе успеет совсем близко. Он может тебя убить прежде, чем мы поймем, что происходит». «Я сумею с ним справиться». «А если нет?» — жестко спросил Раймонд. «Я больше не намерен пускать такие вещи на самотек». «Ну, я могла бы подать вам какой-нибудь знак, чтобы вы были наготове». «Интересно, и как же ты это сделаешь?» Насмешливо осведомился Родрик. «Не знаю, например, так пойдет?» Я для наглядности легла на кровать, а потом приняла сидячее положение и с кривой улыбкой помахала рукой. «Да, так хорошо». — похвалил Раймунд. «Одаренный ни о чем не догадается». Я прикусила губу, всерьез задумавшись, как можно незаметно подать знак о появлении в склепе искомого мага. «Можно еще постучать в стенку гроба», — растерянно предложила я. «Очень хорошо», — кивнул Родрик. «Пройдет чрезвычайно незаметно для всех присутствующих». «Ладно, что еще вы предлагаете?» — озадаченно спросила я. «Ущипнуть Раймунда?» Я сама расхохоталась, представив себе, как мой сосед по склепу с воплем подпрыгивает в гробу. «В любом случае не получится, потому что между нами будет целых две стенки, его гроба и моего». «А если не будет?» — задумчиво спросил Раймунд. «Это... то есть как?» — нахмурилась я, начиная догадываться, что именно он имеет в виду. «А если нас положить в один и тот же гроб?» Принялся развивать свою мысль Раймунд, тем самым подтверждая мое предположение. «Тогда я буду рядом и смогу тебя защитить в случае необходимости. А ты сможешь подать мне знак без того, чтобы это было хоть кому-то заметно». «В один гроб, говоришь?» — мрачно спросила я. «И как? Кто сверху, кто снизу?» Родрик согнулся пополам от хохота. «Зачем сверху и снизу?» — возразил Раймунд. «Рядом это будет широкий гроб, просторный». «Слушай, я ведь о серьезном деле говорю!» — возмутилась я. Но виконт друга неожиданно поддержал. «А что в сущности такого?» — пожал он плечами. «Уж если Эрл напоследок свихнулся, так какая разница, чуть больше или чуть меньше? Но начитался книжек про древние времена и возжелал быть похороненным вместе с любовницей. Так сказать... чтобы и на тот свет отправиться не в одиночестве». «Ты забыл один нюанс», — едко произнесла я. «Эрл не мог заранее знать, что любовница умрет тогда же, когда и он». «Ну и что? И вельможи древности этого тоже знать не могли», — отозвался Родрик, ничуть не смущенный моим замечанием. «А кто их любовниц спрашивает? Да и жен, собственно, тоже. Положили в гроб вместе с мужчиной и закопали». «Очень радостно сознавать, что нравы аристократии не меняются, а высокие принципы представителей великих фамилий проносят сквозь века!» — пробормотала я. «Словом, решено!» — подытожил виконт. «Я внесу необходимые коррективы в наши планы». «Только не забывай, пожалуйста, о строжайшей секретности!» — напомнила я. «Да, и еще, раз мы собираемся ловить двоих преступников, значит, раскрыть себя придется дважды. Поэтому тех, кто будет присутствовать при первом воскрешении, придется на время посадить куда-нибудь в карантин, чтобы не проболтались прежде времени. Там есть какое-нибудь подходящее помещение, так, чтобы далеко водить не надо было?» На меня посмотрели, как на идиотку. «Дениза, там вообще-то целый склеп под рукой!» — напомнил Родрик. «Ах, да, точно!» Я хлопнула себя по лбу. «Ну, вот и хорошо!» Пускай посидят немного в склепе и подумают о важности умения держать язык за зубами. — Ну что ж, — сказал виконт, вставая. — Мне пора идти. А вы не забудьте, прямо сегодня озаботьтесь гробом.